Старгород – город нарочито невеликий. Стоит на озере, имеет химический завод ГПЗ-3, завод сельскохозяйственного оборудования, мебельный комбинат, Кремль и множество старинных церквей и монастырей. Реставрация ведется из путеводителя. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Николай Васильевич Гоголь, «Старосветские помещики». Медичи. Набережная нашего города все советские годы медленно умирала. Комплекс зданий, старая гостиница и примыкающие к ней купеческие особняки напоминали траченные молью кафтаны екатерининских времен на покосившихся манекенах. Некогда гордая линия имела вид неприглядный, словно пережила бомбежку фашистов и годилась только для съемки фильмов про партизан. С появлением в Старгороде Антона Порфирьевича Несгибайлова, приведшего к процветанию неказистый заводик «Старгородец», ситуация резко изменилась. Приехавший с Полтавы меценат ничего не знал про знаменитого банкира Козима Медичи. Он действовал стихийно. Козима, попав в середине 15-го столетия во Флоренцию, тратил на благотворительность сотни тысяч флоринов и, развернув грандиозное церковное строительство, укрепил свои позиции в чужом городе и прославил себя в веках. Правда, степень богобоязненности Медичи несколько принижают многие его дела и поступки. Но ведь, не согрешив, не покаешься. Козима как-то заявил, что должен обозначить себя в расходных книгах должником Господа, и если тот потерпит, воздаст ему сторицей. Думается, Антон Порфирьевич подписался бы под этими словами. Рушащиеся здания на набережной он скупил и отреставрировал. В гостинице появились приличные рестораны, горячая вода, которой там отродясь не было. В прилегающем к ней здании расположился офис «Единой России». Остальные дома были подарены сотрудникам завода, городской администрации и даже архитектору, осуществившему перестройку, выделили мастерскую. Старую линию Несгибайлов продолжил, возведя 5 современных коттеджей в екатерининском стиле. В одном он поселился с семьей, причем в дом никого не приглашал. Для общения хватало гостиницы и дома приемов с бильярдом, сауной, баром и VIP-номерами. Строительство удовлетворило взыскательных столичных искусствоведов, квартал сразу попал в учебники, на что обладающий поистине ренессансной жаждой славы Антон Порфирьевич вряд ли рассчитывал. Окрыленный успехом, он починил крыши и побелил на другой стороне реки 2 собора, строение знаменитого Барсова. Народ сразу зашептался, что Несгибайлов прикупил прогоревший заводик, на территории которого и стояли 2 облагороженных храма. Понятно, что на 50-летие нашего мецената собрался весь областной районный бомонд. Первый заместитель губернатора отметил вклад Антона Порфирьевича в дело обновления нашего края. Товарищи по партии преподнесли 5-го резного медведя из лиственницы. Главный охотовед положил на гору подарков 40 соболей, а местный банкир припечатал меха золотым самородком. Чем воспользовался в своей речи попечитель богоугодных заведений, сравнивший самого Несгибайлова с банкирским подарком? Городской архитектор в своей речи назвал Несгибайлова новым русским Медичи, чем только позлил завистливую публику. Главный гость мероприятия, думский заседатель Пал Саныч Кошель, бывший зам сидящего в тюрьме прошлого губернатора, отвел юбиляра в сторону. «Новый Медичи? Поздравляю! Что ж ты соборы побелил, а кресты не поставил? Заводик-то прикупил? Пусть кресты епархия ставит. Соборы напротив моего окна вид портят. Вот и побелил». Не ответив на главный вопрос думца, Несгибайлов вышел на улицу. «Козьма Медичи!» Протянул с удовольствием, глядя на чистое здание на другой стороне реки. Завод он купил неделю назад, но в области об этом еще не знали. Здание заводика, конечно, придется перестраивать под линию, которую уже везут из Испании. Но это не беда. Пал Саныч давно точил зубы на завод, но не успел. А он сумел купить, и недорого. Действительно, почему он побелил соборы? Потому что никому, кроме него, это не по карману? Или потому, что такая забота тронула прежнего владельца, и он скинул цену? Или потому, что про это написала вся областная пресса? Или потому, что рассказывал внучке, как белят мазанки в Полтаве на Пасху? А та взглянула в окно на соборы и спросила, «Почему эти такие грязные? Ты их на Пасху будешь белить?» И он не нашелся, что ей ответить. Вдохнув свежего воздуха, Несгибайлов вернулся в свою гостиницу ублажать гостей. Чей-то пьяный голос за спиной бубнил. «Собора побелил, миллионер хренов, лучше б детишкам помог». Антон Порфирич узнал голос попечителя богоугодных заведений, которому он недавно привез грузовик компьютеров. Про Козьма Медичи Антон Порфирич решительно ничего не знал, но решил, что обязательно съездит во Флоренцию и узнает. В конце концов, это просто интересно. Фенечка. Лет 15 назад, на самом излете хиповской системы, когда были еще живы ее отцы-основатели типа Пончика, Кокоду, Макарона и Джимми Миксера, а толкинисты, байкеры, реконструкторы, гопники и прочие только набирали силу, команда волосатых людей, называющая себя People, поселилась в палатках на берегу реки в 20 километрах от Старгорода. Там отличный пляж, рядом село с продмагом и, главное, карстовая пещера с лабиринтами ходов, которым нет конца. В черном зале, недалеко от входа, хипы медитировали. Стремились избавиться от страстей, впустив в душу пустоту. Пипл верил, что здесь обрела Дао, стерегущая пещеры двуликая. Про нее помнили, что девушка ушла с любимым под землю и случайно провалилась в расщелину. Парень оставил ей 3 свечи, воду и сухари, и позорно сбежал. Спасатели обнаружили припасы нетронутыми, но девушка исчезла. Теперь она иногда является туристом, то в своем прежнем обличье, то в виде старухи. Встретившим деву рекомендуют просить ее об исполнении одного сокровенного желания. Вторая ее ипостась опасна. Увидевшие ее такой рискуют застрять под землей навсегда. В год, о котором идет речь, на хиповую тусу заявились 3 человека. Легендарный Макарон с герлой Олесей и фотограф по кличке Ботан, не расстававшийся с новеньким Никоном даже во сне. Пипл приветствовал их появление громкими криками «Вау!». Ботан не пил и не ширялся, не гнал телег, то есть не обладал даром рассказчика, как, например, Макарон, и если не глядел с обожанием на Олесю, в которую влюбился еще в школе, то пропадал в лугах, где фотографировал насекомых и облака. Любое искусство в народе почиталось как прикол. Но ботан был для системы чужим. Его терпели из человеколюбия. Макарон снял Олесю на улице после школьного бала. Девушка шла и плакала. Она поссорилась с ботаном, который неосторожно признался ей, что любит фотографию больше всего на свете. Алдовый хипарь заболтал ее и подарил свою фенечку с кубическими бусами. А в кубах знаете, что измеряется? Макарон и подсадил ее на иглу. Обмен фенечками – священный ритуал. Пипл верит, что подарок настраивает на волну того, кто подарил плетеный браслетик. Как-то вечером решили идти всей ордой в подземный зал. Расселись по-турецки на полотенцах, начали настраиваться. Естественно, заговорили о Дао. Кто-то вспомнил про двуликую. Пончик прогнал телегу, что если отдать хозяйке горы фенечку, желающего соскочить с иглы, то человек немедленно выздоровеет, причем без всякой ломки. Олеся тут же сняла с руки плетенку и поглядела на макарона. Но тот лениво отмахнулся. Фенечку подхватил ботан. Парень ушел под землю со стеариновой свечкой, фонариком и фотоаппаратом. 3 дня его не было. На 4-й решили вызывать МЧС, но тут-то он и вышел из ночи к костру. Так выходит из кулис ведущий актер, исполнитель главной роли. За время подземных скитаний ботан изменился. Оборванный и уставший, но абсолютно спокойный парень посмотрел на возбужденный Пипл властными глазами, похожими на застиранные до белизны джинсы, и сказал, что встретил двуликую, и передал ей Олесину фенечку. Многие, конечно, ему не поверили, но Олеся подошла к герою, взяла его за руку. Он посмотрел сквозь девушку, отвел руку, ушел в палатку и заснул. На следующее утро ботан съездил в Старгород, отпечатал фотографию и предъявил ее в доказательство своих слов. Снимок запечатлел большой сводчатый зал. В дальнем его углу плыла над полом смазанная фигура. Никто из знатоков горы в этом зале не бывал. И вдруг свидетели четко помнили этот момент. Расплывчатая фигура на фотобумаге начала медленно таять и исчезла совсем, как будто испарилась. В тот же день ботан быстро собрался и уехал. Олеся уехала 3 дня, но без макарона. Ее подавленность списали на ломку. Но в том-то и дело, что ломки не было. Она соскочила с иглы легко, как и предсказывал Пончик. Хиповская система скоро распалась. Так распались прежде культуры, казавшихся вечными племен и народов. Мистическая история стала местной легендой. Теперь экскурсоводы водят приезжих по близкому кругу за деньги, а бабки продают у входа в подземелье хиповые фенечки. В зале, где обретали Дао, наркоманы и туристы со всех концов страны оставляют купленные наверху сувениры. Спелеологи ищут грот ботана, но до сих пор не нашли. Директор фотослужбы старгородского глашатая любит повторять: если фотограф любит жизнь больше фотографии, из него не будет толку. Ботан теперь снимает для Гео и National Geographic, колесит по всему миру. Про Олесю ничего не известно, но среди профессионалов ходит мулька, что спать ботан по-прежнему ложится со своим фотоаппаратом. Русалка. Холодцовой Катя Пак стала, выйдя замуж за некоего Николая. Он учился в театральном вузе, куда Катя поступила, удрав с Сахалина. После смерти родителей она воспитывалась в интернате. Тогда она читала книги и мечтала сыграть Офелию. В Старгородский театр Катя приехала по распределению уже одна. Получила главные роли в детских утренниках, Из-за короткой стрижки и миниатюрной фигуры ей суждено было стать травести. 5 лет играла Белочку и Дюймовочку. В однокомнатной квартире, которую ей выделил горсовет, 5 лет тоже ничего не менялось. Полки с книгами, трюмо, двуспальная кровать, в углу большой платяной шкаф белорусского производства, часть гарнитуры «Сахалин». За название она его и купила. Вечерами Катя вспоминала сахалинское детство, когда она еще верила в чудеса. После шторма море выкидывало сердолики, они были прозрачными, если смотреть сквозь них на солнце. Однажды тоска так прижала актрису, что она решила спрятаться от нее в платяной шкаф. Шагнула внутрь и оказалась на берегу Татарского пролива у подножия Анивского маяка. Катя не испугалась и пошла в город. Там жила любимая тетя Лида Пак. Встретили ее радостно, накормили от пуза и уложили спать. Утром тетка дала ей в дорогу 5-литровое ведерко с красной икрой. В театре платили мало, Катя понесла икру на базар. У рыбных рядов стоял Надар и щелкал семечки. Катя влюбилась в него с первого взгляда. Надар стал торговать ее икрой. Запивая бутерброд с икрой сладким кофе, Надар учил актрису жизни. Одна икринка – ничто. Много – деньги. Деньги – это независимость. А ты о каком-то чуде искусства говоришь. За него денег не дают. Меня шкаф не пропускает. А тебя – пожалуйста. Это чудо. Сейчас съем бутерброд, потом захочу тебя съесть. Ведь тоже чудо. Надар был дикий, но пылкий. Она его любила. Меж тем в театр пришел молодой режиссер и поставил Гамлета. Катя сыграла Офелию. К ней пришла слава. Ее даже выбрали в общественный совет города по культуре. Надар прожил с Катей год, потом стал пропадать на неделю-другую, объяснял отлучки тем, что расширяет бизнес. По театру поползли слухи, что Надар сошелся с Лилей, барменшей из трактира «Любава». Катя слухам сперва не верила, зато теперь подолгу сидела на берегу моря, куталась в соболий палантин, смотрела на закат и не спешила к тетке. Давным-давно в интернате они с подругой Алей читали по ночам вслух их любимую сказку Андерсена «Русалочка». На душе тогда становилось тепло и хотелось плакать. В Старгороде, меж тем, опять произошли перемены. Режиссера сманили в столицу. Пришел новый человек, поставил «Грозу». В постановке места Кате не нашлось. Катя закатила истерику в гримерке, по поводу которой завидовавшая ей коллега съехидничала. «Что ж теперь, с обрыва бросаться? Тебя вот икра прокормит». Вечером явился пьяный Надар, грязно лапал ее и клялся в любви. Катя выставила его за порог. Ночью она изрубила шкаф топором. На другой день ее вызвали в мэрию на заседание совета по культуре. Мэр рассказал, министерство приняло решение строить объездную дорогу, что для города равносильно приговору. Федеральная трасса, проходившая через Старгород, долгие годы его кормила. Специальный пиарщик, выписанный из Москвы, потребовал срочно создать нечто специфическое с местным колоритом. Ну, типа музея мыши в Мышкине. Вскоре отмечали День города. Катя выступала на детской площадке в роли Дюймовочки. В толпе стояли Надар с барменшей. Они обнимались и в сторону актрисы не глядели. После спектакля Катя прошла сквозь толпу гуляющих к каналу, вскочила на гранитную плиту набережной и бросилась в воду. Холодцовая превратилась в русалку. Известный фотограф, бог весть как оказавшийся в Старгороде, заснял нечто похожее на ундину, отдыхающую на лунной дорожке. Странное фото облетело весь мир. Номера в наших гостиницах теперь бронируют загодя. Вечерами туристы толпами бродят по набережным, но Катя не сильно их жалует. За последние 3 года ее видели лишь 2. Японские ученые предложили мэру бешеные деньги за разрешение провести исследование. «Катя нас от смерти спасла, а мы ею торговать? Как там, кстати, этот Надар?» – спросил мэру заместителя. «Гвозди на базаре продает, Лилька его бросила». «И по делам?» В Старгородском глашатае появилась статейка о том, что московскому пиарщику отвалили за раскрутку бренда «Русалка» 3 миллиона рублей. Но кто ж верит желтой прессе? Пришедшие в негодность набережные каналов отреставрировали, покрыли новым гранитом и поставили фонари. Катей в городе гордятся. Девчонки бросают в канал записки с пожеланиями. Некоторым, говорят, помогает.